Дима. То же самое время. Дима сидел в кабачке на Дамсквер. Пил пиво. Расслабленно улыбался. За натертым до блеска окном шумела Европа. Из автобусов выплескивались бесконечные волны туристов. Хмурый уборщик сосредоточенно оттирал еле видное пятнышко на асфальте. Амстердам, за граница, бочковой Хайнекер. Все позади, завтра домой. «Ведь отписывать придется», — вяло думал Дима. «А о чем писать, фиг его знает. Ну ладно, прорвусь, что-нибудь да придумаю. Путеводитель куплю, в самолете почитаю. О, Амстердам, лихорадочный, бешеный, беспредельный, отвязный город. Что можно о нем рассказать? Написать о неулыбчивых барменах из кафе-шопов, о добропорядочных бюргерах, стыдливо хихикающих над непристойными сувенирами. Сувенирные магазинчики Амстердама полны всяких развратных штучек». Себе Дима приобрел сладкую парочку, два пластмассовых зайца, один позади другого. Поворачиваешь ключик, звери начинают... Когда Дима в ловчонке самолично завел развратных зайцев, и те принялись совершать возвратно-поступательные движения, он ржал на всю Голландию. Зайцы работали до умора сосредоточенно, а рожица одного из зверей, того, что внизу, удивительно напоминала постную физиономию главного редактора. Дима немедленно приобрел сувенир. Он поставит его на свой стол и будет заводить после летучих планерок. «Хорош я, хорош», — со смешливым уничижением подумал Полуянов, потягивая крепкое свежее пиво. «Неделя в Амстердаме, а материала с зайчий, ну, так скажем, хвостик. Никаких тебе культур-мультур, одна порнуха». Пиво шло замечательно, осенний день золотился прохладным солнцем, а Дима на самом деле особо не переживал. Он знал цену строгому с виду заданию написать культурно-исторический очерк об Амстердаме. Слава богу, не первокурсник журфака, понимает, что к чему. Впрочем, первокурсника в Голландию не послали бы. Такие поездки достаются людям опытным и уважаемым. Это что-то вроде премии или аванса. Рекламный отдел родимой газеты «Молодежных вестей» вовсю осваивал бартер, в том числе туристский. Фирма «Амстердам Сервис» оплатила газете одну путевку. Взамен фирмачам пообещали очерк на полполосы, а в конце — модульную рекламу турфирмы. В редакции немедленно началась тихая война за халявную поездку. Начальница рекламного отдела уверяла, что лучше ее никто не напишет, тем более что договор добыла именно она. Замглавного поручил в поездку свою фаворитку из отдела писем. Даже вечно витающий в высших сферах зав. Отделом культуры внезапно спустился с небес и предложил свои услуги по полномасштабному освещению культурологических пластов Амстердама. Но в поездку отправили его, Полуянова. Чего уж скрывать, очень приятно. Даже не из-за Голландии, подумаешь, фуфло, и сам он мог бы путевку купить, а потому что, выходит, его в газете ценят. Берегут, боятся потерять. Привязывают к, мол, вестям заграничными вояжами. «Отдыхай, Полуянов, набирайся сил», — напутствовал его редактор. «И смотри мне там, без кафе-шопов». «Как можно?» — округлил глаза Дима. Просвещенные коллеги уже успели его напутствовать. Мол, только в прогрессивном Амстердаме можно забить добрый косячок, не рискуя попасть за это в кутузку. И Дима решил, что обязательно попробует голландской травки. Немного, пару затяжек. А то журналист, называется, до 30 лет дожил, а марихуану не употреблял ни разу. Но уж в Амстердаме, где косяки в каждой кафешке скручивают, он своего не упустит. Впрочем, еще в самолете и даже в амстердамском аэропорту со смешным названием «Схипхол» Дима честно собирался ходить на экскурсии в музеи, записывать впечатления, цифры, факты, приобретать местные газеты на английском. Но в первый же вечер, когда его группа разбрелась по номерам, Дима отправился на вылазку. Как можно спать, когда ты в Амстердаме, а на часах полночи, и улицы шумят, гудят, и под окнами фланируют расслабленные аппетитные туристки? В конце концов, он даже Хайнекена настоящего еще не попробовал. Дима, без сожаления, покинул отель и немедленно осел в симпатичной пивнушке. Потягивал Хайнекен, хорошим пивко оказалось, не то что в Москве, глазел на девушек, девушки почти все призывно улыбались в ответ. «Только выбирай». Он подкатил к типичной, на его взгляд, фламанке, пухленькой и белокурой. Впрочем, Лапуля уверяла, что она француженка, но какая, собственно, разница, когда у девчонки глаз горит, и она соблазнительно облизывает влажные пухлые губки. «Ты траву курить умеешь?» — немедленно поинтересовалась новая подруга. «Нет, но хочу попробовать», — честно ответил Дима. «И мне косяк купишь?» «Нет вопросов». Девочка радостно подскочила. Они потащились сначала в один кафешоп, потом в другой, везде брали один косяк на двоих. Девочка и смолила за двоих, а Дима старался дым почти не вдыхать. Однако очень скоро он отчего-то почувствовал себя сильным и бесшабашным и готовым к разным безумствам. После второго косячка они с девушкой целовались в чистой голландской подворотне. После третьего новой подружке пришла в голову фантастическая идея — пойти в район красных фонарей и взять стройную мулатку, одну на двоих. Полуянов браво согласился, но месторождение мулаток они не нашли. В проституточном квартале за стеклянными витринами выседали все больше раскормленные блондинки. Дима во все глаза пялился на их мини-трусики и мини-лифчики и обнимал новую подругу за разные места все крепче. Когда Дима перешел к более решительным действиям, француженка потребовала с него за любовь 100 баксов. Оскорбленный, уставший и пьяный Дима покинул меркантильную нахалку и долго блуждал по ночному городу, пытаясь отыскать дорогу в гостиницу. Оказавшись, наконец, в отеле часов в 5 утра, Дима понял, что встать к 8 к завтраку и неизбежным экскурсиям он решительно не может. «Ну и город», — ошарашенно думал Дима. Он проснулся в час дня и, лежа в постели, потягивал ледяной сок из бара. «Здесь ухо востро держать нужно. Все, больше никаких косячков и никаких француженок». Он прислушивался к собственному организму. Ломки вроде не было, тяги к наркотикам тоже. Зато разыгрался волчий аппетит. Орешки из мини-бара голод не утоляли, и Полуянов решил пообедать в приличном месте. Он вышел из гостиницы, поспешно миновал вчерашнюю свою первую пивнушку, прошел мимо множества кафе-шопов и, наконец, выбрал некий саппер-клуб. Его привлекло благородное и респектабельное название — «Клуб для ужина». Метрдотельша провела его в зал, и Дима растерянно остановился на пороге. В комнатке, выкрашенной в белый цвет, имелось несколько белых лежаков, точно как на пляже. На них возлежали посетители, сосредоточенно поглощавшие пищу. «А где столы?» — озадаченно спросил Дима. Метрдотельша очаровательно улыбнулась. «Столы — это в обычных ресторанах». Дима пожал плечами и устроился на указанном лежаке. Немедленно явилась официантка, водя пальцем по меню, Полуянов украдкой посматривал под ее коротенькую юбку. Девушка отвечала благосклонными взглядами, и, принимая из ее рук аперитив, Дима осмелел настолько, что погладил милашку по кругленькой попке. Официантка хихикнула. Димина рука неловко скользнула, и вдруг, о ужас, под юбочкой официантки он нащупал ощутимую выпуклость. Она мужчина. Он отдернул руку, как от кипятка. Расстроенная официантка, то бишь официант, ушел на кухню за заказом. Полуянов присмотрелся к прочим дамочкам из обслуги. «Да они здесь все мужики. У этого щетина пробивается, а у того накладные груди перекосились. Гомики, хотя нет, не гомики, это трансвеститы. Но не бросать же заказанную еду». Избегая смотреть на фальшивых официанток, Дима принялся поглощать суши с лососем, а обслуга, который явно пришелся по душе, ясноглазый румяный Димочка, оказывала ему повышенные знаки внимания. Торопливо покончив с пищей, оплатив счет и отклонив игривую просьбу официанта помочь ему в подсобке, Полуянов направился к выходу. Заглянул в туалет, но и здесь его ждал сюрприз. В саппер-клубе сортир оказался общим и для мужчин, и для женщин. Туристы женского пола без стеснения подтягивали чулки, туристы-мужчины оккупировали писсуары. От такой картины Дима, кажется, даже умудрился покраснеть и отказался справить нужду. «Нет, мне нужна приличная девушка», — решил он, придя в себя после саппер-клуба. «А то в этой Голландии или гомиком сделают, или наркоманом». Приличная девушка сыскалась в тот же вечер. Дима подцепил ее в ресторане «Быстрое питание». Его привлекли очечки в золотой оправе и газета «Таймс» в руках. Девушка оказалась американкой, баптисткой и студенткой Уортона. Она с энтузиазмом разделила Димина отвращение к кафе-шопам и гей-клубам. Однако музеи, галереи и концерты новую подругу тоже не интересовали. Поэтому парочка 5 дней жила по примитивному, но приятному распорядку — ресторан, бар, отель. Изредка в холле своей гостиницы Дима встречался с руководительницей группы и ловил ее укоризненно завистливые взгляды. И вот теперь, когда американочка убыла в свой Уортон, да и Димина поездка подходила к концу, он понял, что практически ничего не знает о Голландии и об Амстердаме. К примеру, он слыхал, что здесь до черта каналов, кажется, больше 100. Он слышал, что центральная площадь города называется Дамсквер в честь Жан-Клода Ван Дамма. Еще откуда-то вылезла информация, что в год сюда приезжает до 6 миллионов туристов. О, как он их понимает. И что именно в Амстердаме можно увидеть картину Рембрандта «Ночной дозор». Он даже репродукцию этого дозора наблюдал каждый день с позиции мужчины сзади. Рембрандт в его номере смотрелся изумительно. Вот, кажется, и вся полезная информация. Музей секса, куда Дима с американкой забрел однажды под утро, в очерк вставить удастся, видимо, лишь краешком. Но разве опытных журналистов можно напугать отсутствием материала? К тому же еще не все потеряно. До Москвы лету 3,5 часа, он возьмет в самолете пару интервью у более сознательных туристов, а пока выпьет еще один настоящий ядреный Хайнекен. Мобильник зазвонил, когда Дима расплачивался с барменом. Не иначе руководительница группы меня окончательно потеряла. Досадливо подумал Полуянов, нажимая на кнопку приема. «Дима!» — услышал он в трубке далекий властный голос. Звонил главный редактор. Дима слегка напрягся, по пальцам можно было пересчитать случаи, когда главный звонил ему по приватным телефонам, в основном по поводу острых моментов в его статьях. Но сейчас у Димы в секретариате не имелось ни одного гвоздя. «Что ж тогда главный звонит?» «Да, Василий Степанович, это я», — проговорил Полуянов. «Может, главному донесли о моем плохом поведении в Голландии?» — мелькнула даже мысль. «Да нет, не те времена. Кого это сейчас колеблет?» «Димочка, боюсь, что у меня для тебя плохие новости». «Что случилось?» — напрягся Дима. «Твоя мама». «Что?» — выкрикнул в трубку Дима, предчувствуя что-то недоброе. «Она скончалась скоропостижно. Мне очень жаль». «Как?» «Кажется, ее убили». «Убили?» «Да, похоже, какие-то хулиганы в подъезде. Я тебе искренне соболезную, и все сотрудники тоже. Мы тут приняли решение, что затраты на похороны редакция возьмет на себя. А ты, словом, выражаю тебе свое соболезнование. И ждем тебя в Москве».